Александр Павлов, Марина Кирьянова. Дорогие радиослушатели, доброе утро. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. Сегодня пятница, 9 октября. Пятница. Да, пятница. Уже пятница. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И сегодня Всемирный день яйца, барабанная дробь. Во всем мире сегодня отмечается Всемирный день яйца. Во время Венской конференции в 1996 году Международная яичная комиссия утвердила ежегодное празднование Всемирного дня яйца во вторую пятницу октября. В 2020 году мероприятие выпадает на 9 октября, то есть на сегодняшний день. Традиционно в этот день по телевидению показывают кулинарные передачи, где главным ингредиентом выступает яйцо. Проводятся фестивали в различных странах, а во многих городах на улицах готовятся огромные яичные омлеты, яичницы. Вот я слышала эту историю, огромные омлеты. Сегодня день яйца, и сегодня мы не можем обойти его стороной. Дело в том, что у нас в гостях наш друг, повар Алексей Кочин, он нам расскажет про яйцо. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Александр, Марина, доброе утро, уважаемые радиослушатели. Правда ли, что яйцо – это тот самый продукт, который необходим человеку? Он просто незаменим. А я сразу категорично. Кто-то его ругает, кто-то не ругает. Говорят, что там холестерина много. А диетологи говорят, белок, и это полезно. Как определиться, полезно это, не полезно? Это то место, откуда зарождается жизнь. Там есть все ингредиенты. Алексей, рассудите, мы сейчас уйдем в дебри. Да. Мне ваши дебри очень нравятся. Я с удовольствием полезу за вами. Он редко у нас бывает на радио. Да, я с большим удовольствием рассказываю сейчас и про вред, и про пользу яиц. И еще мы говорим с вами про искусственные китайские яйца, которыми так нас недавно пугали. Про историю вообще, откуда яйца появились. Маленькие хитрости приготовления. Ну и в первую очередь, конечно, про праздничное настроение, наверное. Да. Праздник же. Сегодня, да, праздник. Всемирный день яйца. И мы сегодня будем говорить и о рецептах в том числе. Так точно. Давайте... Полезно ли яйцо вообще, собственно? Вот понятно, что мы как тупоконечники и остроконечники, мы потом об этом будем говорить. Да, давайте я вам расскажу вообще историю, откуда и когда у нас появились яйца. Я думал, кто был первый, курица или яйцо. Не будем спорить. Ответ очень прост. Эмбрион. Дальше думаем сами. Вообще, за птичьими яйцами охотились довольно-таки давно люди, когда еще собирательством собирались. Но начнем с вами не с тех давних времен, а с того, что поближе. Вообще, селекция курицы и добыча яиц началась в Европе в 17 веке активно. Более 100 пород куриц вывели и так далее. А в России же лишь к следующему веку пришла селекция. К середине века была изобретена порода такая павловская, которая смогла выдавать 150-170 яиц в год. То есть, через день яичко несла, яичко уже стало большим. Грамм 50. Вот если. То есть, до этого... курицы неслись нерегулярно, яйца были маленькими и всерьез не воспринимались как продукт питания. То есть ценнее была курица, чем само яйцо. Да. Ну представьте, да, чтобы взрослому мужчине, работающему, сделать нормальную яичницу, нужно яиц 20 насобирать, да, с курицы. Вот этих маленьких каких-то. Конечно, несерьезно считалось. Абсолютно. То ли дело репа. Да, вот она у нас была большая всегда. В 19 веке. Когда в начале века Александр I выписал себе из Франции известного кулинара Мари-Антуан Карен, а тот его чрезвычайно удивил таким блюдом, как яйцо пашот. Рецептик я вам расскажу, очень простой на самом деле. В Европе-то это был повсеместный завтрак, а у нас, конечно же, лакомство привилегированных стало. Хоть яйца есть и у всех, и приготовить может каждый, и все равны, но кто-то равнее, и яичко пашот на праздник. В то же время, кстати, обращу внимание, был очень популярен такой продукт, как гоголь-моголь. Да. Это когда брали желточек с сахаром и добавляли туда ром, херес, мадеру. Можно было? Можно было, считалось, что запоешь лучше. Про детство вспомнил, да? А почему у меня отец в детстве не добавлял ни херес, ни ром, ни мадеру? Мне просто был желток, у меня был просто желток с сахаром. Гоголь-моголь, да, я помню в детстве, но это была сладость. Да, использовалось-то ведь певцами это, чтобы не запел, Саш. Понял, все понял, чтобы не запел. И, соответственно, еще после похода в Европу в 812 году мы хлебнули их культуру, посмотрели, что люди кушают, и яичко начало попадать в наш рацион как дополнительный ингредиент, то есть стали добавлять его в тесто, различные изделия смешивать с творогом и делать яичницы. И то есть в нашу культуру пришло яйцо в том виде, в котором мы его видим. Уже в начале 20 века, в 1903 году, экспорт нашего яйца русского куриного составлял аж целых почти 3 миллиарда яиц в год. Ого, вот ого, это да. Много. Но беда в том, что дороги-то у нас были так себе, и доезжало немного. Так точно. И перевозчики не отличались особым умом, поэтому наше яйцо особо не ценилось. Две беды, они срослись. Дорогие дороги. А пострадали яйца. А пострадали яйца. В 1930 году в СССР начинается просто яично-птичная промышленность. Строятся массово заводы, различные заводы, и начинается производство как и мяса, так и яиц. В 1939 году в книге о вкусной и здоровой пище яйцо возведено в разряд эталона еды. Да. Это было самое лучшее. Но с прискорбными событиями спустя 2 года количество яиц в стране приравнялось к нулю. Все ушло на фронт, люди перестали видеть. И в 1942-м, да, по ленд-лизу яичный порошок американский к нам пошел. Народ его встретил, ну, не очень. Ну, с удивлением. Да, с удивлением. Да, пришлось поработать пропаганде, ну, как пропаганде, вещанию. И сказать, что яички-то были вредные, на самом деле, из-за жира, из-за бактерий, из-за холестерина, поэтому кушайте, дети, порошок. В 50-е к нам вернулись яйца. А Фаина Раневская, увидев одну из первых заголовок, сказала, что яйца реабилитировали, ура, и в наш рацион вернулось яйцо. Но мысли о том, что оно чем-то вредно, с тех времен остались. Ага. Вот откуда. Да. Пропаганда работала. А сейчас мы займемся, соответственно, тоже пропагандой. А можно я тогда спрошу? Вот, конечно. Пропаганда работала, но я помню, все прекрасно помнят, вот это омлет в детском саду утром. Боже мой, запах вот этого омлета. По коже. Да. Почему серьезно? Вкусно? Очень хочется омлет. Да. Из детского сада. Не могу не вспомнить еще творожник с заварным кремом, с соусом. Так. Ну, это, конечно, не про яйца уже, так. Да, немножко носил. Это про вкусовые ощущения из детства. Да. Так, давайте вернемся. Да. Сегодня завтрак. Сейчас вот люди вот у нас, кто-то в дороге, кто-то уже к работе подходит, а кто-то еще дома на кухне. Вот сейчас он может готовить омлет, между прочим. Вот, вот Алексей сказал про яйцо пашот. Можно краткую характеристику и рецепт? Как, что это, ну, вот для тех, кто, может быть, не совсем понимает, что это такое? Я буду воздерживаться всячески от сложных химических терминов, от составляющих. Просто скажу, что яйцо пашот – это яйцо, сваренное без скорлупы, напрямую в воде. Очень нежный получается у него белок и жидкий желток. Сейчас расскажу про особенности приготовления. Да, как снять скорлупу, не разбив яйца? Вот так, да. Но в целом мы будем бить скорлупу обязательно. А какие моменты? Нам нужно максимально свежее яйцо, потому что со временем хранения некоторые, скажу так, белковые связи ослабевают, и яйцо начинает отдавать в воду. То есть, когда мы разбиваем яйцо, первым делом давайте разобьем его на шумовку. С него стечет некоторая часть жидкости, свободной воды и белка. То есть, если мы это не сделаем, то в процессе варки у нас будут хлопья всякие плавать. Так вот, у молодого яйца стечет чуть-чуть, у старого побольше. Сейчас расскажу оригинальный рецепт, а потом как самый простой, заменить. А потом как я это делаю, да, попроще. Что мы делаем? Мы используем воду, температура от 80 до 100, кто-то говорит кипятить до самой мощи, кто-то говорит 80, суть не главное. На кастрюльку на дно кладем блюдечко или тарелочку, чтобы исключить прямой контакт яйца с горячим дном. Ничего не нужно раскручивать. А в воду можно добавить немножко соли или подкислить. Это нужно, это просто поможет белку коагулировать. А подкислить уксусную эссенцию? Да, добавить? Ложечку уксуса, да. Эссенция страшная вещь. Да? Не рекомендую иметь. Разведенную уксусную эссенцию, да. Это я помню. Соответственно, сейчас, наверное, не будем говорить про коагуляцию и денатурацию белков, да? Это сложно в пятницу умные слова, утром. Да, зачем? То есть мы подготовили горячую воду, 8, от 80 положили до 100, тарелочка, соль, закислили ее. Да, чуть-чуть. И мы взяли яичко, если мы его сразу разобьем в воду, оно туда неаккуратно упадет. Поэтому мы разбиваем его на шумовочку, ну или в чашечку, если нет шумовки, и аккуратным движением вываливаем в воду его. То есть из чашки окунаем, да, чтобы оно выпало в воду, опустилось на дно. От 3 до 5 минут внешний белок у нас схватывается, денатурирует, коагулирует. И мы достаем шумовкой, это яичко аккуратно стекает с него. Чем моложе яйцо, тем аккуратнее это будет выглядеть. Способ такой, я вам скажу, сложненький. Что я делаю? Я делаю проще. Я беру полиэтиленовый пакетик, так. Капаю в него немножко маслица. Ну вот будем использовать нижний уголок пакетика. Капаю в него маслица, чтобы он был смазан изнутри. Разбиваю туда яичко. Могу посолить, могу приправкой посыпать. Могу не делать этого и сделать потом. Просто кастрюля с горячей водой, кипяченой. Там все кипит у нас. Мы берем этот пакетик, ничего не завязывая. У нас просто в уголке лежит яйцо. Все, собралось яйцо. Да, и как чайный пакетик мы так с размаху плюх в воду. Кипит, оно погружается, очень. Да. Вода весь воздух оттуда выдавит. И через 3-4 минуты мы вынимаем этот пакетик и вынимаем оттуда аккуратное, супер ровное яичко пашот. Ну, немножко треугольное, потому что в уголке было, уголочек. Да? Что будет, если не смажем маслом? Ну, приклеится. Не приклеится. Размажется, да. По пакету. Да. А я таким образом даже готовил на целое дно пакет, укладывал 4 яйца в ряд. Все шикарно получается. Получается 4 яичка пашот в пакете. Удобно. 4 минуты. 3-4, за 5 минуты. Уже плотнее желток. Если сразу не кушать, то желток затвердеет. Потому что оно же теплое, на гриб будет перегреваться. Вопрос такой, а в чем преимущество вот этого яйца пашот? Царское же сказали. Ну, я понимаю, что царская еда. Это вау-эффект. Представьте, что яичко всмятку вы смогли почистить так, что она стала с яичком. Ну, конечно, она будет при этом идеально ровная, но это нужно обладать ювелирными какими-то пальцами. В ресторанах подают бифштекс и мясо жареное, и на нем вот именно вот это вот яйцо пашот, да, кажется? То есть яйцо, оно как соус используется? Все верно. Желток используется как соус. К тому же есть такие... соуса, которые изначально стоят из сливочного масла с желтком, да, очень вкусный соус. А расскажу сейчас, на бифштекс кладут так называемую глазунью, а пашот кладут, знаете ли, на сэндвич с красной рыбкой, на яйцо бенедикт, там ветчинки отрезали на бутерброд, да, красиво надрезали ножичком, подтёк желток. Но это тоже как соус по факту, да, получается? Так точно, теплый желток, очень вкусный. Слушайте, вещь. Вы так вкусно говорите. Я сам кушать захотел. Ну, слюни-то текут уже. Продолжаем. Да, дорогие радиослушатели, сегодня Всемирный день яйца. У нас в гостях повар Алексей Кочин, и мы рассказываем о яйце и о том, как его вкусно приготовить. Мы говорили про глазунью, а сейчас скажу небольшой секретик, как ее сделать повкуснее, что ли. А дело в том, что температура денатурирования и коагуляции белка и желтка у нас разная. Затвердевание, скажем так. Да, приготовление. Да, еще проще. Да. В общем, белок у нас при 62, а желток при 68. То есть, если у вас есть супер четкая печка или там термометр и так далее, на 65 градусах у вас останется нежный, но свернувшийся белок и жидкий желток. Вот так вот. И можно хоть на целый день оставить при этой температуре, ничего с ними не случится при этой температуре. Вот, сейчас расскажу. Когда мы готовим глазунью, ее лучше солить сразу. Причем желточек лучше не солить, а солить вокруг желтка. Особенно, ну и сам белок. Почему? Соль помогает коагулировать и делает по итогу белок мягче, нежнее. Вот. Но при этом на желток воздействует позитивнее. В общем, солите глазунью сразу. И только белок. И только белок. Ну, можете желток, конечно, там от точности вашей уточной зависит. Утром, знаете ли, вокруг желтка солить. Куда маханул солью, да. Скажу про варку. Когда мы варим яйцо дольше 10 минут, при бурном кипении. Помните на Пасху, да, если традиционным луковым способом красишь, желток у нас темного цвета становится. Да. Вкусный, но сейчас расскажу почему. Начинается после длительной тепловой мощной обработки распад белков и образуется сероводород. Еще он образуется, если распадаться будет естественным способом, то бишь тухнуть. Но если мы варим долго, он также начинает образовываться. Так вот, сероводород вступает в реакцию с железом, которое содержится в желтке. Мы еще поговорим, чего там только не содержится. И получается у нас сульфид железа, который окрашивает яичко в этот темно-синий-зеленый цвет. Все понял. Не снаружи, а внутри, когда его разрежаешь, там цвет желток другой. Желток не желтый. Он да. не желтый, он вот с такой синеватой этой пленочкой получается. И вроде бы ничего страшного, но... Помните, это был сероводород. Да, а если забаловаться, то можно В Китае же готовят столетние яйца, знаете, Господи, да? Да. Вот. Пахнут они ужасно. Да, но если это нотки, то вроде как вкусно. Вот на Пасху-то вкусно же. А есть ли лайфхаки, связанные с тем, как разбить яйцо, с какой стороны или нет? Я просто вспоминаю... На середине. Я просто вспоминаю историю, связанную с лилипутами и Блефуску, которые воевали... круглая. Которые воевали в замечательном произведении «Путешествие Гулливера» у Джонатана Свифта, да, они же «Тысячелетняя война», то одни с тупого конца, другие с острого конца разбивали. Вот тупоконечники, остроконечники, как я уже упоминал. Вот есть ли разница, с какой стороны разбивать яйцо или нет принципиально? Вкуснее так или нет? Я не знаю, поваров, может, лайфхаки какие есть. А, предложу другой вид механического воздействия. Давайте тупой конец проколем иголочкой. Оттуда выйдет воздух при варке, и яйцо должно стать после варки идеальной формы. Яичный, да, то есть без плоского донышка. Это если мы проколем плоское дно. А вообще берете любую формочку для кекса, выливаете туда яичко и запекаете, ну или вот на горячую водичку поставили. И приготовится оно у вас любой формы. Кто-то переливает в ресторанах, конечно, в квадратные формочки яички. И на пару варит. Получается квадратное яйцо. Ну, как квадратный арбуз. Сейчас даже кто есть формочки гораздо. В виде сердечек. Омлетики в виде сердечек. Да? А знаете, сосиску пополам и зубочистками соединяет в виде сердечек то же самое и туда яйцо. Как красиво получается, романтично. Так, это вот хороший рецепт, я вот сейчас запомню. А берешь сосиску, разрезаешь ее лучше на 4 части, потому что на 2 половинки слишком толстые, они такие гибкие. Четвертинки длинные у вас получается. Берете вдоль разрезаем. Да, вдоль. Берете 2 тоненькие четвертинки. Соединяете зубочисткой в виде сердца с одной стороны и с другой. Кладете ее на сковородочку. У вас в результате из одной сосиски получится 2 сердечка. Экономия, опять же. И в эту серединку сосиски сосисок мы разбиваем яичко. Чик, так, разбиваем посередине. Я всегда посередине, мне жалко этих лилипутов. Я посередине. И у вас получается 2 романтичных завтрака. Ей и ему. Вот так. И пачка сосисок без одной. Да, как минимум вам пачка сосисок, а ей и ему вот это вот. Да. Алексей, какие еще замечательные рецепты есть с яйцом связанные, вот, которые хотелось бы рассказать нашим радиослушателям, и чтобы можно было записать и приготовить это в домашних условиях? Вообще, рецептов неизвестных яйца осталось очень мало. Все мы с вами готовим яичницы, яичницы-болтуньи, скрэмбл, омлеты, фриттаты различные, и кто во что горазд. И также яйцо используется как ингредиент для теста или те же самые безе. Я предпочту рассказать несколько техник и способов, да, которые влияют на приготовление. Самое первое и самое важное. Яйца нужно обрабатывать, яйца нужно мыть. Яйцо, штука снаружи довольно-таки грязная. Если, конечно, вы не в азбуке вкуса взяли яйца за золото, обменяли, да? А, соответственно, либо мы очень аккуратно разбиваем перед приготовлением яйца в какую-то тару, выбрасываем скорлупу и тщательно моем руки, так что у нас в таре остались битые яйца. Либо мы моем яйца. Кто-то может с ферри помыть, да, а кто-то может полноценно использовать кальцинированную соду, уксус там и так далее. Но мыть мы... их обязательно, да, и тщательно. Или если очень лень, то есть 2 яичка разбить на сковородку, лучше аккуратненько, чтобы ничего с яйца не сыпалось. Знаете ли, бывают остатки различных продуктов жизнедеятельности на яйце, перышко бывает прилипнет. Вот это вот все не должно попасть в еду. Следите за этим, потому что есть такая штука, как сальмонелла, сальмонеллез. И все страшно. Это наружная зараза. Да, не в пятницу утром про такие плохие вещи говорить. Да, извините. Следите, да, следите за чистоплотностью. Мы можем готовить яйца, их целиком, либо добавлять в них какую-либо жидкость. То есть, чем благороднее жидкость мы в них добавили. То есть, омлет можно, знаете ли, и на воде сделать. А поглощающая способность белков довольно-таки высока. Но, конечно, вкуснее, если мы добавим туда молочко, или сливки, или даже сливочное масло. Да, сливки – это очень будет... Жирно, конечно. Внимание! Соблюдайте баланс во время приема пищи. Если вы сейчас нагружаете свой организм большим количеством белка, жиров, добавьте туда углеводов в виде овощей. Не перестаю говорить, следите за балансом, кушайте овощи. Яйца полезны, овощи тоже. А когда мы готовим яйца, следим за чистотой их. А если мы готовим яйца с добавлением жидкости, а термическую обработку делаем более щадящей. Чем мы плавнее и медленнее жарим тот же самый омлет или ту же самую фриттату, когда мы перемешиваем эту омлетную смесь, чтобы она была комочками, чем ниже температура, тем прочнее белок держит жидкость нашу. Если мы дадим большого огня или большого жара, у нас отойдут воды с омлета. Вот. То есть фриттата – это когда омлет постоянно помешиваешь, и получается нет, такая субстанция или нет? Что такое фриттата? Я перепутал. Вот... Фриттата – это у нас… Представьте, что мы делаем омлет с начинками. То есть взяли форму, накидали любой начинки, залили омлетной смесью. Угу. А скрэмбл – это когда мы скребакаем. Скрэмбл – это когда все время скребем по сковородке. Это да. Как болтунья, да? Но на сковороде. Но омлет. Да. Фриттата – это любой… Это пирог без теста, а на основе яично-молочной, яично-сливочной смеси. Я перебью, у меня сразу вопрос. Я всегда была уверена, что готовлю омлет, а оказывается, фриттату. Сейчас расскажу. Этот рецепт в нашу семью попал после мультфильма «Рататуй». Там мышонок делал себе омлет. Мы делаем по такому же принципу. Берем яйца. Все, что осталось в холодильнике. Нет? Взбиваем и добавляем. Мы добавляем майонезик. Глаза у Алексея расширились. А вы добавляете яйцо в яйцо. Наверное, мы делаем неправильно. Про майонезик, напомните мне рассказать. Да. Мы добавляем туда майонезик, то есть вот это яйцо, майонез активно взбиваем, выливаем на сковородку на средний огонь, он немножко подхватывается, и ровно наполовину выкладываем начинку. Потом загибаем уголочек, и у нас получается такой конвертик. Мы всегда считали, что это омлет. Нет, это фриттата. Это будет омлет. По своей сути, это омлет. Омлет с начинкой. То есть внутри получается завернутый уголок. Знаете, одно и то же может называться по-разному в разной точке мира, а в целом, да, кто-то где-то еще так же это готовит и называет по-своему. Но вот такой омлет, я точно знаю, что он очень пышный, начинка на любителя, кто-то с колбаской, кто-то с сырочком, кто-то овощи туда добавит, и он всегда очень пышный получается. Вот. Да, вы про майонез-то вот что хотел сказать? Майонез. Уникальная способность наших желтков создавать эмульсии. Эмульсии бывают разные, в химии углубляться не будем, но суть в чем. А желток вместе с горчицей может помочь, не может помочь, а прям поможет смешать жир с водой. А как это делается? Как делается вообще любой майонез и соус? Не надо бояться майонезов, это полезно. Мы берем желток с горчицей, взбиваем его венчиком, перемешиваем и начинаем тоненькой струйкой добавлять масло. И перемешивать. Будет образовываться эмульсия, это будет смешиваться, это будет видно. Тоненькая струйка и венчик – это старый рецепт. Если у вас дома мощный блендер, просто берете желточек, чайную ложку, или два желточка, чайную ложку горчицы, маслица, грамм 100 туда налили, блендером дали хорошенько, блендер мощный, все взобьет. Вот. И, соответственно, очень много масла в себя эта масса может принять, и любых ваших вкусовых добавок. Угу. Вот. То есть, по сути, майонез… Домашний майонез получается. Да, домашний майонез – это масло, которое с помощью нашего желтка и горчицы стало эмульсией. Все, любые туда вкусовые добавки. По своей сути, майонез – это больше масло. Какое мы использовали? Суперздоровая оливковая смесь с льняным или же… Обычное растительное. Да, неважно. У французов шок от этого, а мы ничего в печку без майонезика не засовываем. Все надо смазать. Обязательно. Да, и курочку перед углями тоже смазывают майонезом. Ну, привыкли мы к этому. Это уже наша традиция. Пусть французы злятся, но мы так продолжим делать. Ничего страшного нет. То есть майонез – это неплохо? Нет, конечно. Вот это говорит там шеф-повар Всё Алексей Кочин. Всё в меру. Да. Наверное. Да, баланс. Баланс. Баланс. Я вот противник майонеза. Я дома в тех вещах, которые готовлю в духовке, заменяю майонез яйцом и сметаной. Смешиваю и вот эту уже массу размазываю как майонез. Ну, суть примерно та же получается. Конечно, да. У нас весь набор веществ для образования румяной корочки. Румяная корочка, реакция Майяра, белки, жиры, углеводы сложные. Химия, магия корочка. Возвращаясь к яйцу, диетологи его ругают. Будем его защищать. Будем ругать диетологов. Давайте. Вообще, есть два термина. Энергетическая ценность и биологическая ценность. Угу. Энергетическая ценность – это когда мы приобрели определенное количество энергии, которое измеряется у нас в килоджоулях, в килокалориях и так далее. Биологическая ценность – это то, что полезного мы для себя скушали. Давайте начнем с чего ругают, да, яйца у нас? Холестерин. Холестерин, жиры и так далее. Жиры мы привыкли ругать, это до нас донеслись отголоски американской пропаганды, они боролись с ожирением, думали, что жир – причина ожирения. Нет, Оказывается, американцы причина ожирения. Ну, да, все верно. Первое. Холестерин. Потребляемость пищей и холестерин в нашей кровеносной системе не совсем одно и то же. А холестерин в нашей организме очень важная штука. Если мы исключим попадание холестерина в наш рот, просто вообще, ну, если это возможно, и мы это исключим, организм начнет вырабатывать его самостоятельно. Настолько это важная штука. Его количество строго контролируется и так далее. Да, учтем, бывают сбои, но это уже к докторам. Так вот, холестерин, который мы съели, не попадает напрямую в кровь. Вот. Даже кто-то разделяет хороший, плохой холестерин и так далее. Так вот, вообще, если уж на то пошло, то... В желтке содержится, в яйцах содержится большое количество фосфолипидов, которые как раз-таки помогают очищаться от холестерина, если его лишком. Вот, наоборот, оно помогает. А про жиры. Жиры – это отсутствие, беда не в жире, беда в отсутствии баланса. Так вообще, какие у нас мифы по поводу яиц есть? А что нужно кушать белок, а в желтке холестерин? Да. Так вот, белок содержит состав белка, а 90% процентов воды, 10% белка. Сейчас будет немножко тавтологии, прислушивайтесь. В яичном белке содержится около 40 разновидностей белков. Аминокислот, если быть точнее. Яичный белок принято называть альбумином, желток – желтком. Так вот, в желтке содержится огромное количество полезных веществ. Первое – это набор, полный набор незаменимых аминокислот. Наш организм должен принимать в себя белки, жиры, углеводы и различные витамины и элементы для того, чтобы правильно подпитывать себя. Так вот, что такое белок? Белок состоит из аминокислот. В нашем организме они разделяются. Мы съели белок, он разделился на, все, вот, на набор аминокислот. И дальше там уже пошло все, что нужно. Так вот, эти аминокислоты бывают незаменимыми. Их очень десятки видов. И организм уже сам из одного может другой сделать, если ему очень нужно. Но есть набор незаменимых, который не может он синтезировать сам. Их нужно кушать обязательно. Так вот, в яйце содержится полный набор незаменимых этих аминокислот. Природа позаботилась о зародышах, о детенышах и дала запас вот самых необходимых, самых важных и полезных. Кстати, у человеческой яйцеклетки тоже есть желток, если уж на том пошло. Да. Ну, условно. Вот, вот. Самое полезное, оно да. Яйце. А яйцо бывает же и двухжелтковые, да, вот встречаются, это да? Это уже удача. Это удача. А вот максимальное количество желтков, зафиксированное в мире в одном яйце, равняется 5. Вау. 5-желтковое яйцо встречалось такое, вот да, такая история. Это из интересных фактов. А сколько же в этих 5 желтках было селена, лютеина, холина? Холин – это вообще... антихолестерин, вот еще вещество полезное. То есть, которое еще помогает. Да, да, фосфолипиды, холин, селен, лютеин, куча витаминов – это кладезь жизни, вообще яйцо. Природа все, что смогла собрать самого полезного, она в нем собрала. Кушайте яйца. Да. Кушайте яйца но... вот с утра. Но тут не сразу больше 2 штучек в день, если вы весите вот в районе 70 килограммов. Да. Регулярно, но не больше 70. Но а вот... если меньше 70? 1,5 яичка. Белок отдать соседу, желточек себе. Ну, вот 2 яйца в день в нашей стране ежедневно мало кто ест, потому что Япония занимает первое место по количеству съеденных яиц на душу населения. В среднем 1 штука в день. Это японцы, и они больше всех едят яйца, и это 1 штука в день. А где же наша традиция 2 яйца на завтрак? Да, ну она не каждый день, видимо. Где-то кашка, где-то салатик, а где-то заспал, закинул себе чаю, чашку кофе и побежал. Вот. И побежал. Mm. Мы все про завтраки, но есть такое замечательное блюдо, такое замечательное блюдо из яйца, как безе. Пироженка. Пироженка. И это великая тайна для каждой домохозяйки. Как же... Я понимаю, что как достать, чтобы не сгорело? Нет, достать. Там оно долго стоит в духовке. Как взбить, чтобы была та самая пышная пена. Я понимаю, что сейчас миксеры, блендеры, а вот раньше советские домохозяйки ручную это все взбивали. Я просто помню это дело. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Венчиком в баночке. Это был праздник, ритуал и так далее. Когда к нам это пришло от французов, там было немножко проще. У этих французов были подмастерья. То есть мог быть мальчишка, который целый день взбивает. Сегодня рекомендую использовать французский опыт, использовать подмастерья или детей – и взбивать. Хочешь, хочешь пироженку, вот иди взбивай ложкой или вилкой. Вот вопрос интересный, а бицепсы наращиваются, когда взбиваешь? Кисть разрабатывается. Кисть разрабатывается, да. Так, на следующий прием позовем моего товарища друга кинезиологиста, чтобы он нам поговорил про кисти. Но кисть держать лучше прямой. Согнутые кисти и неровные кисти приводят к переутомлению. Кисть должна быть ровной. Когда ты поднимаешь штангу, когда ты работаешь венчиком или ножом, следи за суставами. Ну, если ты хочешь. Просто вот по взбиванию вот этих яиц, по взбиванию пышной массы из яйца очень много мифов. И капельку водки добавьте, и яйцо должно быть холодное, и щепоточку соли добавьте. Так это или это все вот вымышленные мифы? На вкус и цвет. Нет? Все влияют эти, да, влияют вот эти вот мелочи на пышность этой пены. На процесс, а в целом, да, влияют, но есть куча повреждений. Мы даже сами брали чашу миксера, маслицем ее смазали водой, делали ее грязной, и ничего, все взбивалось. Все равно взбивает. Но это техника, да. А все зависит от первоначального состояния яйца. Мы, взбивая яйцо, денатурируем, опять-таки, белки. Ну, взбивая белок, денатурируем белок. А изначально скрученные вот эти вот аминобелки распрямляются, остаются сеть. Когда мы варим, сеть связывается гораздо плотнее и становится так называемым химическим гелем. То есть, чтобы разрушить сваренное яйцо, нам нужна уже химическая реакция сложная. А когда мы взбиваем, наши молекулы выпрямляются, строится сеть. И как мы можем помочь? Мы можем помочь температурой, мы можем помочь изменением pH, то есть закислить, мы можем добавить соль. То есть там вот, есть вот, щепоточка соли. Маленькая щепоточка соли, да. То есть на самом деле принцип работы все то же самое, когда мы солим яичницу глазунью. Помогает денатурировать. Белку. Да. Ну, мы говорим про яйца. Сегодня у нас Всемирный день яйца. И хочется вот определить. Сейчас понятно, что в советское время вот они ГОСТовые были, яйцо, да, на нем стоял знак качества. Вот, или от производителя, или вот от фабрики, от какой-нибудь птицы. Вот. Сейчас разные сорта, такие, сякие, но в интернете все больше и больше нас пугают искусственными яйцами, не настоящими. Возможно ли определить яйцо и что это за искусственные яйца, не настоящие? Я видел ролик, да, про китайские яйца? Про китайские яйца, да. Ой, какой классный вопрос, готов на него ответить. А давайте вообще тогда про страхи. Да, конечно, конечно, конечно. Про страхи вообще, кто боится яиц, их называют овофобами. Кстати, яиц боялся знаменитый кинорежиссер Хичкок. Ну, я так вот. Овофоб. Да. А они в профиле? Вообще, он вообще боялся их в любом виде. Давайте сейчас про доказанный вред и про плохие яйца. Хичкок боялся? Хичкок боялся яиц. Снимал страшные фильмы и боялся яиц? Но он яйца не снимал в фильме, слава богу. Поэтому своих фильмов не боялся. Алексей, так да, что мифы и легенды про яйца? Раньше было распространено такое мнение, что сырые яйца кушать полезнее, чем вареные, приготовленные. Это миф. Потому что сырой белок связывает витамин биотик. Биотик. Соответственно, хуже усваивается. Вареное яйцо, то есть обработанное яйцо, самое полезное яйцо всмятку. Яйцо, пожаренное с беконом, там в куче расплавленного сыра, ничего общего со здоровым питанием не имеет. К сожалению. А сырые яйца полезны. Это миф. То есть одинаково полезны и вареные, и сырые яйца. А сырое яйцо не настолько легко усваивается. Сырое яйцо, и вообще сырое яйцо, попав в кислую среду, опять-таки нашего желудка, опять-таки денатурирует. А у сырого яйца белок связан витамином биотик или витамин связан белком. Ну, они дружат, в общем. Да, не очень. Готовьте, пожалуйста, яйца. Какой вообще вред может быть яиц? Мы уже говорили про сальмонеллу. Если они грязные и немытые. Да, она может подкатиться откуда угодно, с любого типа яйца. А вот теперь реально существующий, доказанный, и пока неизвестно, как с этим сильно-то бороться вред, это содержание в яйцах антибиотиков и нитратов. Так. Дело в том, что в зависимости от добросовестности производителя, производитель использует различные пищевые добавки курицы. Это вообще делается во благо, чтобы курочка не болела, чтобы курочка несла здоровые яйца. Но кто-то экономит, кто-то что-то не знает и использует такие препараты, которые попадают в конечном итоге в яйцо. Вчера готовился к эфиру, смотрел исследования, очень много ростеста, анализ яиц, где-то есть, где-то нет. В дорогих нет, в дешевых есть, что делать неизвестно и непонятно. Но это может быть страшно очень звучит по факту, что с нами происходит, когда к нам попадает антибиотик, содержащийся в яйцах или те же нитраты, они, блин, накапливаются. Накапливаются в жировой ткани, могут полноценно из организма не выводиться, и еще у нас может выработаться толерантность к этому антибиотику. То есть мы целый год кушали яйца, напичканные, допустим, какой-то... определенным антибиотиком. Да. Потом мы заболели, идем к доктору, он нам его выписывает, а он нам не помогает. Ситуация, конечно, возможно, крайне редкая, но это уже больше к докторам. В общем, есть шанс потребить вместе с яйцами нечаянно веществ, которых там не должно быть. Добросовестность производителя. То есть яйца у хозяйки из-под живой курочки, которую вы знаете, или у соседки, они гораздо полезнее, ценнее, чем... Они безопаснее. Они безопаснее, чем те, которые мы покупаем в магазинах. Но не стоит расслабляться, потому что нужно при этом спросить у соседки, а что это за чудо-витамины ей подогнал дядя Сережа, который вся в хозе работает. А, тоже вариант. Я на этим кормлю своих курочек. Ну, вот такой цикл получается. Все зависит на доверии. На доверии. По-моему, если не ошибаюсь, год так с 2005-го в сети появилось ужаснейшее видео производства пластмассовых яиц. Они вот один в один, и скорлупа у них там, и желток, все есть. Да, так точно. Готовился к эфиру и изучил огромное количество информации. Очень много ребят, ваших коллег, журналистов, которые занимаются антифейк деятельностью. То есть, которые разоблачают обман. А по итогу почитал труды разных ребят, и вот какие выводы. Есть несколько источников информации о этих пластиковых китайских ненастоящих яйцах. А разберем по порядку. Первое – видео, где мы видим на фабрике очень похожие яйца. А потом какой-то механизм яйца разбивающий, вроде они как плывут по какому-то конвейеру. Склеено два видео. Первое видео с корейской фабрики производства детских игрушек, где делают какие-то лизуны, липучки в форме яиц. Поняли, да? Так. Вот. А второе – это видео, где показано просто, как промышленный разделитель, сепаратор яиц работает автоматически. На птицефабрике. Да, просто два видео склеены, и стало немножко страшно. Далее. То есть, это не настоящее видео было, так? Да, детские яйца, лизуны, да, но видео так и разошлось, к нему добавили страшные подписи, причем видео корейское, а не китайское. И вот, пошло, типа, кто-то нам говорит, что есть видеодоказательства. Нет. А далее, сталкивались с тем, что кто-то где-то покупал странные яйца. То у них какая-то шероховатая слишком скорлупа, как будто с пластмассой, то они внутри какой-то неестественной прозрачности, какого-то странного вкуса и так далее. Желток другого цвета, не такой желтый, но... Ну и так далее. Ответ просто. Кто-то где-то, а в Азии кто во что гораст, купил у какого-то уличного торговца яйца от больных куриц, от куриц, напичканных непонятно какими кормами, лекарствами и так далее. То есть, да, есть фотографии странных яиц, но чаще всего это ошибка природы, ошибка ухода за курицей. Нет ни одного. Охота идет больше 15 лет за этими искусственными яйцами. Ни одного яйца искусственного найдено еще не было. Занимаются этим очень серьезные организации, очень серьезные журналисты с помощью государств, при поддержке государства. Китайцы сами в этом не заинтересованы. Да, ни одного яйца еще не нашли. Да и на самом деле, представьте себе, как сложно сделать искусственное яйцо. То есть гораздо это... проще дать курице еды. Еды, да, да. Купить курицу, и чтобы она несла. Ну, то есть, дорогие радиослушатели, на сегодняшний день нет прямых доказательств того, что существуют пластмассовые яйца, на самом деле, да. Что все пока яйца у нас несут куры, и слава богу. И корм. Да. Я напоминаю, что сегодня Всемирный день яйца. Я лично очень люблю смотреть коллекцию яиц в Шуйском краеведческом музее. Там и страусиные яйца, и самое маленькое в мире яйцо киви. Вот, это самое маленькое яйцо. Вот, поэтому, если кто-то любит яйца, ешьте их. Если кто-то любит смотреть на них, у нас везде тут открываются и страусиные фермы, и можно посмотреть, даже попробовать яйцо страуса. Правда, его варить нужно 2 часа, чтобы из него вареное его попробовать настоящее. Я еще раз напомню, что мы сегодня говорили о яйцах, мы сегодня говорили о рецептах замечательных. У нас сегодня в гостях был Алексей Кочин, человек, который знает про еду практически все. Спасибо большое, с большим удовольствием. И очень приятно, что яйца у нас всегда на столе, и это радует. Ешьте яйца и не бойтесь их, но самое главное – все в меру. Верно. Не забывайте про овощи, фрукты, крупы и мясо, конечно. Фильтруйте информацию и свой рацион. Дорогие радиослушатели, для вас эфир провели и подготовили Марина Кирьянова и Александр Павлов. И мы услышимся с вами сегодня в 11 часов 10 минут. До свидания. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново. До новых встреч.